Фазан, который начал было плясать еще более воинственно, увидев, что длинный хвост павлина, отливающий всеми цветами радуги, так красив, что глаз не отведешь, устыдился своего ничтожества, вскрикнул два раза, ударился головой о камень и тут же упал замертво. А павлин, оставшийся победителем, вернулся обратно. Тут из восточного леса вылетела птица, покрытая лазоревыми перьями с острым клювом и желтыми лапками. Долетев до склона горы, она закричала на разные голоса. Не успела она крикнуть несколько раз, как из западного леса вылетела пестрая птица с острым клювом и коротким хвостом. Взлетев на гору, она встопорщила перья, развернула крылья и протяжно закричала. Вдруг из восточного леса послышались голоса множества птиц, и оттуда вылетела удивительная птица, похожая на гуся, но ростом в два джана, с крыльями больше джана, с девятью хвостами и десятью шеями, на которых было девять голов. Взлетев на гребень горы, она взмахнула крыльями, и тотчас же все ее девять голов запели в один голос. — А вот и девятиголовая птица прилетела, — сказал Додзюгун. О том, что произошло дальше, вы узнаете в следующей главе. Глава 21. Чудовищного зверя повстречав, Тан-Ао смотрит в очи смерти. Но выстрелом удачным юной Вэй спасен он для дальнейших странствий. В это время из западного леса вылетела маленькая птичка изумрудного цвета с белой шеей и красным клювом. Взлетев на гору, она поглядела на девятиголовую птицу и начала лаять по-собачьи. Услышав лай, девятиголовая птица стремительно поднялась в воздух и исчезла. Тогда маленькая птичка снова вернулась в западный лес. — Почему эта птичка не кричит по птичьи, а лает? — удивился Линь Джиян. — Уж очень она болтлива, несет какой-то вздор, так что ничего и не поймешь. Но вот что смешно, что эта большая девятиголовая птица, услыхав ее лай, сразу улетела. Их ж ты, какая грозная эта маленькая птичка! — Ее зовут Зимородок или Небесная Собака, — сказал Додзюгун. — Когда-то у девятиголовой птицы было десять голов, но как-то собака отгрызла ей одну голову, так что рана до сих пор кровоточит. Если капля ее крови попадет на человека, то его ожидает самое большое несчастье. Если услышишь крик девятиголовой птицы, то стоит только залаять по-собачьи, как она сразу же улетает прочь. И только потому, что она боится собак, еще в древности люди приносили в жертву собачьи уши, чтобы отогнать ее. В это время птица Сушуан крикнула несколько раз, и, ведя за собой несметное количество диковинных птиц, взлетела на гору. Из западного леса тоже вылетело множество птиц, и завязалось сражение. И вот среди всей этой неразберихи и путаницы из клювов и перьев внезапно с восточной стороны послышался страшный шум, словно неслось целое войско на конях. Поднялась пыль, горы затряслись, земля задрожала. Охваченные ужасом птицы взлетели в воздух, Феникс и Сушуан тоже обратились в бегство. Тан-Ао и его спутники спрятались в платановом лесу и стали оттуда выглядывать, чтобы узнать, что случилось. Оказалось, что с востока бежало множество диких зверей во главе с хищником, похожим на тигра с темной шерстью, острыми когтями и клыками, опущенными ушами, вздернутым носом, сверкающими, как молния, глазами и голосом, похожим на раскаты грома. Длинный его хвост кончался пучком спутанной шерсти, величиной с целое доу. Добежав до того леса, где был феникс, зверь раза два рявкнул, и все сопровождавшие его дикие звери, покрытые кровью, помчались вперед. Вдогонку им бежало стадо диковинных животных, с которых тоже капала кровь. Они вбежали в лес, где была птица Сушуан. Этими животными предводительствовал зверь темно-желтого цвета, похожий на антилопу, с хвостом, как у быка, ногами, как у лошади, и с рогом на голове. — Скажите, пожалуйста, Дюгун, — спросил Тан-Ао, — это однорогое животное, конечно, Целинь, а тот зверь с темной шерстью — Лев Сюаньни, не так ли? — Да, — ответил Дюгун, — это Лев Сюаньни. Видимо, он опять отправился туда совершать свои нападения, поэтому Целинь со своим диковинным войском и преследует его. В это время они увидели, что лев Сюаньни, передохнув минутку, вскочил и зарычал. Тотчас же откуда-то выскочил дикий кабан, насторожил уши и одним прыжком подскочил ко льву, словно повинуясь приказу, вытянул шею и подставил Сюаньни свою голову. Лев Сюаньни потянул носом в воздух, зарычал, разинул пасть и откусил кабану голову, а затем вгрызся в его брюхо. — По-моему, — сказал Линь-Джиян, — кабан очень скуп, и вряд ли он от чистого сердца пригласил льва поужинать. Это было притворством с его стороны. Мог ли он предположить, что Сюаньни не подумает отказаться, а всерьез примет его приглашение и поужинает им самим? Видно, лев был голоден. А как насытится, так, наверное, полезет в драку. Оживленно жестикулируя, Линь-Джиян обсуждал поведение льва Сюаньни, как вдруг маленькая птичка, которую он держал в кулаке, закричала так громко, что ему пришлось несколько раз потрясти рукой, чтобы заставить ее замолчать. Услыхав крик птички, лев Сюаньни поднял голову, уставился в ту сторону, откуда раздался этот крик, взревел и бросился бежать на людей. Его диковинное войско помчалось вслед за ним. Танао, Додзюгун и Линь-Джиян в испуге кинулись прочь. — Почтенный Линь, почему вы не стреляете? Чего вы ждете? — закричал Додзюгун, задыхаясь от бега. Линь-Джиян выпустил из руки птичку и выстрелил в зверей, хотя двое упали, но остальные, ничуть не испугавшись, плотными рядами продолжали бежать на людей. — О, Линь! — воскликнул Додзюгун. — Разве нельзя выстрелить во второй раз? Испуганный Линь-Джиян снова выстрелил, но это как будто только подлило масло в огонь. Звери побежали еще быстрее. Линь-Джиян невольно зарыдал. — Я только хотел посмотреть на их сражение. Я же не знал, что лев Сюаньни еще голоден и захочет меня сожрать. Я слышал, что Сюцай очень кислый на вкус. Если Сюаньни боится, что кислота испортит его клыки, то Дюгун с зятем спасены, а Сюаньни сожрет меня одного. Бежавший впереди Тан-Ао, услышав сзади рычание, обернулся и увидел, что лев Сюаньни уже близко и вот-вот бросится на него. Совершенно растерявшийся Тан-Ао, не зная, что делать, закричал «Беда!», напряг все мускулы и подпрыгнул в воздух. Звери бросились за Додзюгуном и Линь-Джияном, вопя от ужаса, те начали метаться по лесу. И вдруг с горы, словно раскат грома, прогремел выстрел, и поднялся черный дым. Лев Сюаньни поднялся на задних лапах и прыгнул в сторону, и в то же мгновение раздался второй выстрел, и на этот раз льву не удалось увернуться. Он упал замертво. Оставив Додзюгуна и Линь-Джияна, звери бросились на помощь Сюаньни, но снова раздались выстрелы, дым становился все гуще, поднялась пыль, гора загремела, дым. дым застилал все вокруг. Выстрелы учащались, как раскаты грома во время грозы. Трупы сраженных зверей устилали землю, а оставшиеся в живых звери обратились в бегство. Животные, предводительствуемые Целинем, тоже исчезли. Танао свалился на землю.